Вы намекаете, будто мой отец покончил с собой, когда я утверждаю, что он был убит. Еще хотите, чтобы я не горячился? Это не я намекаю, а газеты. И то в крайне осторожных выражениях. Наверняка вы и раньше слышали эту версию. И я знаю, как настороженно к подобным версиям обычно относятся. Но давайте сменим тему. Вы часто видите сны? Ага, значит, мы уже и до снов дошли. Нет, я не вижу снов. Или, точнее, я не придаю особого значения тому, что вижу во сне. А в последнее время у вас были сны? После того, как вы решили приехать в Цюрих? После вашего приезда сюда? Рассказать или нет? Что ж, я ведь за это удовольствие деньги плачу. Так пусть все будет по полной программе, какая бы программа ни была. Да, в прошлую ночь мне приснился сон. И? Очень яркий сон для меня. Обычно во сне я вижу лишь какие-то фрагменты, обрывки, которые не задерживаются в памяти. Этот сон был совсем другим. Он был цветным. Да, он был очень красочным. А какое было общее настроение этого сна? Я хочу узнать, вам он понравился? Он был для вас приятен? Приятен? Да, я бы сказал, что приятен. Расскажите, что вы видели в этом сне? Я был в каком-то здании, вроде бы знакомым, хотя место этого я совсем не знал. Но каким-то образом оно было связано со мной, и я там был важной персоной. Вернее, даже здание окружало меня со всех сторон, ну, как здание колледжа, знаете, как здание некоторых колледжей в Оксфорде. И я торопился через внутренний двор к задним воротам. Когда я проходил под аркой, двое людей, стоявших у ворот на посту, швейцары или полицейские, какие-то должностные лица и охранники, приветствовали меня, улыбаясь как знакомому. Я помахал рукой им в ответ. Потом я оказался на улице, но не канадской улице. Больше было похоже на какой-нибудь симпатичный городишко в Англии или в Европе. Деревья по обеим сторонам и очень милые частные домики, хотя кое-где были и магазины, а потом мимо проехал автобус с людьми. Но я спешил, потому что мне было куда-то нужно. Я быстро повернул налево и вышел за город. Я был на дороге, город остался у меня за спиной, а я вроде бы шел вдоль поля, которое было все изрыто. Я знал, что это археологические раскопки. Я двинулся через поле к какой-то времянке в самом центре раскопок и вошел в дверь. Внутри времянка оказалась совсем не такой, как я ожидал, потому что снаружи, как я уже говорил, она оказалась каким-то временным хранилищем инструментов, бумаг и так далее. Но внутри там было все в готическом стиле. Потолок низкий, но с прекрасной каменной резьбой, и вообще все сооружение было каменным. Там внутри была парочка молодых ребят, простоватых парней, я бы сказал, 20 с небольшим. Они разговаривали, стоя на вершине винтовой лестницы, которая, как я знал, уходила под землю. Я хотел спуститься и попросил их дать мне пройти, но они не послушались. И хотя со мной они и не говорили, а продолжали беседовать друг с другом, я чувствовал, что они считают меня обычным любопытствующим, который не имеет никакого права спускаться под землю и на самом деле даже не собирается этого делать. Поэтому я вышел из времянки, направился к дороге, а там повернул к городу. И тут мне встретилась женщина. Она была какая-то странная, похожая на цыганку, но одета не так броско, как цыганки, которые выпрашивают милостыню. На ней была старомодная потрепанная одежда, вроде как выцветшая от солнца и дождя, а на голове сидела широкополая, помятая черная бархатная шляпа с какими-то яркими перьями. Казалось, женщина хочет сообщить мне что-то важное, и она никак не отставала, но я не мог понять ни слова из того, что она говорит. Язык был мне совершенно незнаком. Наверное, цыганский, решил я. Она не просила подаяния, но что-то ей все-таки было нужно. Я сказал себе, ну что ж, каждая страна имеет таких иностранцев, каких заслуживает. А это довольно глупое замечание, если вдуматься. Но у меня было ощущение, что время поджимает, а потому я поспешил назад в город, резко повернул теперь направо и почти вбежал в ворота колледжа. Один из охранников обратился ко мне. «Вы еще можете успеть, сэр. На сей раз вас не оштрафуют». И я тут же в моей адвокатской мантии оказался во главе стола, за которым председательствовал. Вот, собственно, и все. Замечательный сон. Может быть, вы гораздо лучше сновидец, чем думаете. Вы хотите сказать, что в этом сне есть какой-то смысл? Во всех снах есть смысл. Для Иосифа и фараона или, может быть, жены Пилата. Вам придется здорово попотеть, чтобы убедить меня, будто они значат что-нибудь здесь и сейчас. Не сомневаюсь, что мне придется здорово попотеть. А пока скажите ко мне, особо не задумываясь, вы кого-нибудь узнали из тех, кого видели во сне? Никого.